Бодяг полевой, давний спутник человека. В течение тысячелетий, с тех пор, как человек начал заниматься земледелием, сорные растения были его постоянными спутниками. За это время они успели прекрасно приспособиться к существованию на пашне и выработали свои способы выживания и защиты от человека. Среди них своим гордым и неуступчивым нравом особенно выделяется бодяг полевой или осот розовый. Среди многолетних трудноискоренимых сорняков он занимает одно из первых мест. Его биология интересна сама по себе, так как демонстрирует необыкновенную жизненную силу этого растения и хитроумные периоды в противостоянии человеку. А кроме того, только знание биологии поможет нам без гербицидов справиться с этим вездесущим сорняком. Бодяг считают диким растением только потому, что человек не прилагает никаких усилий для его выращивания. Однако он предпочитает расти только вблизи человеческого жилья и лучше всего чувствует себя на рыхлой, плодородной почве пашни или огорода. В лесу или на лугу его не встретишь. Так что дикость его довольно относительна. Он сорняк, и он нам не нужен. А между тем мы как бы специально рыхлим и удобряем почву, чтобы создать благоприятные условия для его роста. Только на плодородной почве пашни бодяг достигает своих максимальных размеров – 1,2, 1,5 метров высоты и максимальной семенной продуктивности – 3-5 тысяч семян на одно растение. На заброшенных пашнях бодяг с каждым годом становится все более хилым и, наконец, исчезает совсем, уступая место другим видам растений – более приспособленным к уплотненной почве.